Глава 12. Пробная лекция профессора Зимина продолжалась больше 2 часов. Все это время студенты академии не отпускали профессора. Мало того, они проводили его до моего кабинета и столпились в приемной, заглядывая в дверь. «Поздравляю вас!» — улыбнулся я, пожимая профессору руку. «Вы приняты в штат!» Студенты дружно захлопали. «Ура!» — выкрикнул обычно сдержанный изгоев. «Ура!» — подхватила Разумовская. «Кем же вы меня запишете?» — довольно рассмеялся Зимин. «По документам вы у нас профессор физики. А физика нашим молодым магам тоже пригодится. Кроме того, будете единственным на всю империю специалистом по немагическим мирам». «Сергей Николаевич, профессор без магии», — улыбнулся изгоев. «Профессор без магии?» — добродушно удивился Зимин. «А что? Отлично звучит». Я позвал секретаршу, и она с трудом пробилась в кабинет через студентов. «Мария Сергеевна, будьте добры, внесите профессора Зимина в штат и подготовьте документы на утверждение императору», — сказал я. А затем кивнул профессору. «Жалование вам будет идти прямо с этой минуты». «Еще одна отличная новость», — весело ответил Зимин. «Деньги мне пригодятся. Надо ведь как-то обустроиться в вашем мире». «Так возьмите себе должность заместителя», — немедленно предложил ему Чахлик. «Сразу видно, что у вас огромный опыт административной работы. Не то, что у меня». «Опыт у меня и в самом деле большой», — согласился профессор. «Такой же большой, как и нелюбовь к бумажной работе. Но если это нужно для общего дела, я согласен». «Очень нужно», — горячо заверил его Чахлик и умоляюще посмотрел на меня. «Александр Васильевич, пусть профессор Зимин будет вашим заместителем, а меня увольте». Я великодушно пожал плечами. «Да пожалуйста. В стенах этой академии я почти всемогущ. Мария Сергеевна, уточните в документах, что профессор Зимин с сегодняшнего дня является моим заместителем». «Сделаю, господин ректор», — кивнула секретарша и, не теряя времени, скрылась в приемной. А я повернулся к студентам. «На сегодня можете быть свободны, господа. А завтра утром прошу не опаздывать на занятия». «Может быть, я тоже пойду?» — засобирался Чахлик. Но я его остановил. «Нет уж, Валериан Андреевич, вас я прошу задержаться. Сейчас мне нужны все. Будем решать вопрос, кому из магических существ предложить должность преподавателя Академии». Мы остались вчетвером. Я предложил всем сесть и сам уселся в кресло ректора. «Ну что ж, господа, сегодня я пообещал нашим противникам, что магическая Академия станет лучшим учебным заведением столицы. Я не намерен бросать слова на ветер и сделаю все, что от меня зависит, чтобы так оно и было. Давайте попробуем вместе подобрать подходящих преподавателей. Валериан Андреевич, у вас ведь есть учебный план? Зачитайте нам, пожалуйста, расписание предметов». Учебный план оказался в ящике моего стола. Чахлик развернул его, откашлялся и начал читать. По мере того, как Валериан Андреевич озвучивал обязательные к изучению предметы, мои глаза изумленно округлялись. «История магического налогообложения», — прочитал Валериан Андреевич. «Стандартизация магических мер и весов. Учет и инвентаризация зачарованных объектов. Правила магической безопасности, магическое право и законодательство, основы магического делопроизводства». Я не выдержал и зевнул, а затем возмутился вслух. «Это еще что за ерунда? А практические предметы?» «Они тоже есть», — кивнул Чахлик. «Но под них отведено куда меньше часов». «Это все, что угодно, только не магия», — нахмурился я. «Императорская магическая академия прежде всего должна выпускать образцовых чиновников», — напомнил мне Валериан Андреевич. Профессор Зимин поморщился. «Будь я магическим существом, ни за что не согласился бы преподавать такое», — негромко сказал он. «Поддерживаю», — решительно кивнул я. «Пусть чиновников для бесчисленных имперских канцелярий готовят в новом университете. А мы будем обучать наших студентов настоящей магии. Тем более у нас нет другого выхода. Прежние крючкотворы разбежались, А новых я вряд ли найду. Вы предлагаете переделать весь учебный план? Удивился Чахлик. Разумеется, усмехнулся я. Император дал мне самые широкие полномочия, и я с удовольствием ими воспользуюсь. Вот как мы поступим. Я поговорю со всеми своими знакомыми магическими существами, предложу им преподавать в академии. И пусть они сами решают, чему смогут научить студентов. «Это же анархия, Александр Васильевич!» — рассмеялся Чахлик. «Нет, Валериан Андреевич», — возразил я. «Это наш с вами шанс довериться магии». «Но давайте хотя бы примерно прикинем список предметов», — попытался образумить меня Чахлик. «А давайте», — легко согласился я. «Артефакторы у нас уже есть, даже два. Вы у нас ведете магическую историю. Анна Владимировна замечательно преподает магию природы. То, что алхимик сегодня от нас сбежал, невелика потеря. Я поговорю с тунеловцами. Лучше них в алхимии не разбирается никто». «Можно пригласить господина Люцерна и графа Брусницына», — улыбнулась Анна Владимировна. «Господин Люцерн лучше всех знает, как выращивать магические растения. А граф Брусницын может устроить ребятам занятия прямо в Сосновском лесу». «Вы не боитесь конкуренции с их стороны?» — поинтересовался я. «Нисколько», — так же легко улыбнулась Анна Владимировна. «Скажу вам больше, Александр Васильевич. Я сама с удовольствием поучусь у господина Люцерна обращению с магическими растениями. Да и вряд ли магические существа смогут вести занятия с полной нагрузкой. У них и без того хватает забот». «Здесь вы правы», — согласился я. «Поэтому постараемся набрать как можно больше преподавателей. Тогда они смогут легко заменить друг друга, и студенты не останутся без занятий. Что ж, вот мы с вами обо всем и договорились». Осталось решить, с кого из магических существ начать. Стоило мне произнести эти слова, как воздух в кабинете громко затрещал. Запахло озоном, и я почувствовал, как мои волосы встали дыбом. Анна Владимировна испуганно вскрикнула, а профессор Зимин от неожиданности попятился к двери. Треск усилился, и прямо посреди кабинета в воздухе появился магический портал. Из него показались руки, похожие на грубо оструганные деревяшки. Толстые пальцы вцепились в края магической дыры, а затем из портала вылез леший. Увидев нас, он смутился и густым хриплым басом сказал: «Здравствуйте!» «Давай ты быстрее!» — послышался чей-то знакомый голос. Затем кто-то бесцеремонно подтолкнул лешего в спину. Леший неуклюже шагнул вперед, и вслед за ним из портала, как горошины из стручка, посыпались кладовики. Первым выскочил репей. Обеими руками он прижимал к груди что-то громоздкое и тяжелое, завернутое в тряпку. Оглядевшись, он увидел меня и радостно завопил. — Так и знал, что ты здесь, тайновидец! Спрячь это скорее! Он сунул мне в руки свою поклажу. — Что это? — изумился я. Но репей только отмахнулся. — Потом объясню. И тут же скомандовал остальным кладовикам. «Прячьтесь, ребята!» А сам замер в воинственной позе, уставившись на закрытую дверь кабинета. Наступила секунда тишины, и в этой тишине Чахлик негромко произнес. «Говорите, нужно довериться магии, Александр Васильевич?» Мне показалось, что он произнес это с усмешкой, но ответить я не успел. За дверью кабинета раздались тяжелые, уверенные шаги. «Господин ректор занят», — пискнула секретарша. «У него совещание». «Мне можно», — нетерпеливо бросил посетитель, и я узнал голос Никиты Михайловича Зотова. «Прячьтесь», — снова прошипел репей. Его братья, Тиша и Дивень, не раздумывая, юркнули под мой стол. Леший отступил к стене и полностью слился с мебелью, а сам репей воинственно выпятил грудь и сжал кулаки. Прятаться он не собирался. Ведана с ними не было. То ли отстал по дороге, то ли не участвовал в проделках своих сыновей. Никита Михайлович ворвался в кабинет без стука и сразу же наткнулся на репея. «Ага, вы здесь!» — грозно взревел он. «Немедленно верните то, что взяли!» От этих воплей даже мне на секунду захотелось спрятаться под стол, но я сдержался. А репей не дрогнул, с вызовом глядя на начальника тайной службы. «И все было честно», — заявил он. «Мы выполнили свою работу, и это наша добыча». «Честно?» — взревел Зотов. «Вы в своем уме?» «Что случилось, Никита Михайлович?» — громко спросил я, чтобы привлечь к себе внимание Зотова. И одновременно опустил сверток на стол. В свертке что-то звякнуло. Похоже, там был металл. Ноздри Зотова сердито раздувались. «Только не вздумайте их покрывать, господин тайновидец!» — предупредил он. «Эти молодцы только что ограбили дворцовую сокровищницу!» «Не ограбили!» — закричал Репей. «Не ограбили, а нашли слабое место в магической защите! Вы нам за это должны спасибо сказать!» Зотов угрожающе навис над кладовиком. «А императорскую корону вы зачем стащили, а?» «Так полагается», — не сдавался Репей. «Если мы проникли в сокровищницу, то обязательно должны были что-то оттуда забрать. Это наша награда». «Вам за проверку магической защиты платят немалые деньги», — прищурился Зотов. «Ну и что?» — дернул плечом Репей. «Деньги деньгами, а традиции традициями. Проникли в сокровищницу, должны унести золото». «Где императорская корона?» — теряя терпение, потребовал Никита Михайлович. «Немедленно верните ее». Репей демонстративно показал Зотову пустые руки. «Никакой короны у меня нет». Я изумленно покачал головой. «Думаю, корона здесь, Никита Михайлович», — сказал я, придвигая к Зотову сверток. «Я же говорил тебе, тайновидец, прячь быстрее!» — с упреком буркнул Репей. Зотов торопливо развернул тряпку, и мы увидели, как в свете магических ламп тускло блеснуло золото и засверкали драгоценные камни. Это действительно была императорская корона. Самая настоящая, насколько я мог видеть. Выходит, кладовики в самом деле ограбили дворцовую сокровищницу. «Если бы с короной что-то случилось, я бы вас в камере сгноил», — пригрозил Зотов. «А с ней случилось!» Злорадно хихикнул Репей. «Только мы тут ни при чем. Камни-то в ней фальшивые. Обыкновенное цветное стекло». «С чего ты это взял?» — снова вскинулся Никита Михайлович, но я заметил, что в его глазах промелькнула тревога. «А вы думали, я в драгоценных камнях не разбираюсь?» — изумился Репей. «Я их за свою жизнь столько повидал, сколько вам и не снилось. Точно говорю, в короне пустые стекляшки». Никита Михайлович осмотрел корону, убедился, что она цела, и снова завернул ее в тряпку. Затем обвел нас всех тяжелым взглядом. «Никто не должен знать о том, что вы только что услышали», — сказал он. «Это государственная тайна». Затем помолчал и поморщился. «Ладно, расскажу вам все без подробностей. Исключительно для того, чтобы вы не мучились от любопытства. Камни в императорской короне подменил дворцовый ювелир во время смуты. Тогда императору срочно потребовались деньги, чтобы заплатить войскам. Вот он и продал камни из своей короны. В корону вместо них вставили обработанное стекло, в этом кладовик совершенно прав. Потом камни, конечно, выкупили, но в короне решили оставить подделку на случай кражи. И как в воду глядели. Нашлись ловкачи, стащили таки императорскую корону». Он укоризненно посмотрел на кладовиков. «Охранять надо лучше!» Не остался в долгу Репей. «Я же вам сказал, что в магической защите есть брешь. А вы начали спорить. Заявили, что никто не проникнет в сокровищницу. Ну и как я должен был доказать вам, что вы не правы?» «А сбежали вы с короной зачем?» Устало спросил Зотов. «А затем?» Торжествующе заявил Репей. «Чтобы вы поняли, что в сокровищницу можно не только проникнуть, но и сбежать из нее. Зато теперь вы не отвертитесь и поменяете магическую защиту. Так что свою работу мы сделали на совесть. Где наши деньги?» И он протянул к Зотову руку ладонью вверх. «Ну ты наглец!» — изумился Никита Михайлович. Но все-таки достал из кармана кошелек и отсчитал причитающиеся кладовикам монеты. «Вот ваши деньги, господин кладовик». Репей тут же принялся пересчитывать монеты, и Зотов недовольно хмыкнул. «О поддельных камнях никому ни слова. И не вздумайте выкинуть подобный фокус еще раз. Не то из Сосновского леса живо переедете в камеру». Впрочем, в его голосе уже не было прежней угрозы. Напряжение в комнате спало, и Анна Владимировна облегченно улыбнулась. Профессор Зимин с восторгом следил за происходящим, а Чахлик старательно делал вид, что ничего не замечает. Я же подумал, что такое удивительное происшествие вполне можно считать магическим знаком. «Вы очень вовремя появились, Никита Михайлович», — сказал я Зотову. «Мы тут как раз решаем, кого пригласить преподавателями в Императорскую магическую академию. Вы прекрасно знаете ситуацию, которая сложилась вокруг академии. Сами сказали, что нам всем грозит опасность. Поэтому я считаю, что студентам просто необходимо преподавать боевую магию. Возьметесь?» Никита Михайлович только-только успел вернуть себе привычный невозмутимый вид. Но мое предложение застало его врасплох, и он удивленно посмотрел на меня. «Вы думаете, мне больше нечем заняться, господин тайновидец?» «Сам император хочет сохранить магическую академию», — напомнил я. «А из вас получится отличный преподаватель. В этом я убедился на собственном опыте. Не забывайте, что все выпускники академии так или иначе будут служить империи. В ваших же интересах, чтобы они были подготовлены как можно лучше». «С этим не поспоришь», — задумался Зотов. «Умеете вы делать неожиданные предложения, Александр Васильевич. Ладно, в конце концов все студенты Академии принесли клятву верности империи. Так почему бы и нет? Вряд ли я смогу обучать их лично, но отправлю сюда кого-нибудь из своих помощников». «Вот и договорились», — обрадовался я. «Кстати, я слышал, что к вам в Академию приезжали Орлов и Долгоруков». — нахмурился Зотов. — Да, они побывали здесь пару часов тому назад, — кивнул я. — И уехали очень рассерженными. — Будьте осторожнее, — напомнил Зотов. — Я заметил, что вы установили по периметру Академии магическую защиту. Это очень хорошо, но и обыкновенную бдительность никто не отменял. — Да, вы правы, вашим студентам нужно изучить боевую магию. — А мы научим их искать золото. Радостно завопил Репей. «По чужим сокровищницам?» Тут же не выдержал Зотов. «Нет уж, господа кладовики. После того, что вы устроили сегодня, императоры на пушечный выстрел не подпустят вас к преподаванию в академии». Он бросил на меня короткий взгляд. «Предупреждаю вас, Александр Васильевич, я решительно против». «Не стоит горячиться, Никита Михайлович», примирительно сказал я. «Студентам Академии пригодятся любые магические способности». «Только не способности к воровству», — отрезал Зотов. «Хватит с меня и того, что я был вынужден гоняться за кладовиками». Тем временем Дивень выбрался из-под стола и бочком подошел к брату. Локтем толкнул Репея в бок и что-то зашептал ему на ухо. «А нам и не очень-то и хотелось здесь преподавать», — обиженным голосом заявил Репей. «Подумаешь, у нас и своих дел навалом. Тише, вылезай, мы уходим». Мне показалось, что он хитрит. Но тут Леший, смущенно поглядывая на нас, снова открыл портал, и кладовики мгновенно исчезли. «Бывайте здоровы», — пробубнил Леший и скрылся вслед за ними. «Куда они делись?» — тихо спросил меня Зимин. Я пожал плечами. «Наверное, отправились к себе в Сосновский лес». «Поразительно полезное умение», — покачал головой профессор. «Завтра я пришлю к вам кого-нибудь из моих людей», — сказал Зотов, держа императорскую корону под мышкой. «Или сам загляну, если будет время и настроение. А сейчас мне пора. Нужно вернуть корону, пока его величество не объявил военное положение». С этими словами он шагнул за дверь и исчез. Наверняка отправился в дворцовую сокровищницу через магическое пространство. «Сергей Николаевич, внесите боевую магию в расписание», — улыбнулся я. «Нам повезло, господа. Боевую магию не преподают ни в одном из учебных заведений столицы. До завтра можете отдыхать. Встретимся утром, а я пока наведаюсь в незримую библиотеку».